Глава 15. В мгновение ока. Эпиграф. У вас есть власть над собственным разумом, а не над внешними событиями. Осознайте это и обретете силу. Марк Аврелий. Почти 20 лет назад я вылетел в Детройт, где мы снимали «Восьмую милю». Честно говоря, это один из моих любимых фильмов. О том, как рэп-баттлы определяют лучших в мире хип-хопа, и об истории Эминема, который вышел из этих баттлов суперзвездой. После нескольких дней, проведенных на съемочной площадке, в ледяном городском пейзаже посреди зимы, я понял, что мне нужно выбираться оттуда. Я жаждал солнца и тепла, и поэтому отправился на съемки другого своего фильма, которые проходили на Гавайях. «Голубая волна», фильм о девушках-серферах, снимался на северном берегу Оаху. Я никогда не бывал в этой части Гавайских островов. Я знал лишь то, что видел в фильмах и по телевизору. Здесь располагались легендарные места для серфинга, такие как Banzai Pipeline, Sunset Beach или Waimea Bay. Когда мы заходили на посадку, из окна самолета были видны самые широкие, самые первозданные пляжи и самый синий океан, который только можно себе вообразить. Если Детройт был ледяным кошмаром, то это место походило на рай. Я был очарован. Поездив по острову всего час или два, я решил, что хочу здесь жить. Прямо так. Это было одно из самых экстремальных сиюминутных решений, которые я принимал в своей жизни. Я нашел дом, который пришелся мне по душе. Большое белое строение в индонезийском стиле с синей черепичной крышей прямо на пайплайне, самом известном месте для серфинга в западном полушарии. Мои первые дни на Гавайях были именно такими, какими я их себе представлял. Меня соблазнила тропическая красота северного берега, великолепные горы, видневшиеся через залив Ваймеа, и непринужденная атмосфера, которой было проникнуто это место. Как обычно, я был неприкаян. Слишком многое следовало обдумать, и не в последнюю очередь фильм, который снимался в Детройте. Но я будто бы нашел идеальное противоядие. Мир, казавшийся, по крайней мере на первый взгляд, идеальным. Великолепным, полным жизни, безмятежным. Я чувствовал себя здесь желанным гостем. Для съемок «Голубой волны» мы собрали команду из местных, нанимали только гавайцев, что было редкостью для снимавшихся там фильмов, отчасти для того, чтобы максимально легко влиться в сообщество. Поэтому меня так удивило, когда однажды, придя на съемочную площадку, я заметил, что там бродит посторонний. Он был накачанным и вид имел суровый. Хоть он и общался с командой вполне дружелюбно, будто с давними знакомыми, меня он, честно говоря, немного пугал. Вскоре я узнал, что этот человек, назовем его Джейк, пришел, чтобы помочь нам уладить кое-какие вопросы с разрешениями и безопасностью. На самом же деле он был членом группы «Тахуи». Иногда их еще называют «черные шорты» за темные бордшорты, которые они носят. Организация была сформирована в середине 1970-х, чтобы защитить пайплайн от нашествия серферов, в основном из Южной Африки и Австралии. Для гавайцев уважение — это важнейшее понятие. Особенно в том, что касается океана, ценных природных ресурсов и культурного наследия. Когда в эти края начали стекаться иностранцы, а корпорации стали коммерциализировать спорт, придуманный их предками, некоторые гавайцы почувствовали себя оскорбленными. Группы вроде «Дахуи» были полны решимости дать отпор чужакам и вернуть народу контроль над океаном и спортом. Они срывали соревнования, требуя, чтобы остальные серферы не вставали у них на пути, и ясно давали понять, что пойдут на все, лишь бы сохранить и защитить принадлежащее им по праву. Сегодня «Дахуи» немного изменили вектор своей работы. Они занимаются волонтерством, выпускают собственную линию одежды и следят за безопасностью на воде во время соревнований. Но родную культуру они защищают преданно, как и всегда. С появлением Джейка «Дахуи» стало для нас своего рода незапланированной статьей расхода. Нам предложили платить гонорар, который изначально не входил в бюджет «Голубой волны». Мы с командой посовещались и решили, что проще будет заплатить. Это может случиться где угодно. Такова природа съемок на местах, так что сильно я не переживал. Мы с Джейком неплохо поладили, иногда даже серфили вместе. И все же в его поведении было что-то пугающее. Мое отношение к Северному берегу потихоньку менялось. Может, мой рай и не был таким уж идиллическим местом? Может, все это с самого начала было не мое? Чувство защищенности на этом острове сменилось ощущением неопределенности. В то же время на Гавайях мне посчастливилось подружиться с Броком Литлом. Брок был профессиональным серфером и каскадером, местным, который взял меня под свое крыло и показал остров. Среди сил и группировок Северного берега Брок был словно Швейцария в кругу соседних стран. Сильным, но миролюбивым. Могущественным, но беспартийным. Со всеми сохранявшим хорошие отношения. Он был дружен с Дахуи, но в их рядах не состоял. Благодаря Броку я многое узнал о местной культуре, в том числе о правилах этикета на воде. Катаясь вместе с местными, особенно более агрессивными альфа-самцами, я узнал. Единственное, чего никогда не стоит делать, это смотреть им в глаза, когда вы на воде. Если вы подрезаете кого-то на волне, не глядя, это случайность. Но если вы перед этим взглянули на него, даже не намеренно, ваш поступок воспримут как проявление неуважения, и местные заклеймят вас косым глазом. Если такого звания вы удостоитесь от члена Дахуи или другой группы, и часа не пройдет, как об этом прознают все на Северном берегу. И, как мне недвусмысленно намекнули, за этим вполне могут последовать разбитое окно машины или поездка в госпиталь. Я не знал, что это — пустые угрозы или настоящая опасность, но выяснять не хотелось. Порой не смотреть людям в глаза значит не меньше, чем смотреть. Кому мы смотрим в глаза? Когда? И как? Все эти факторы в разных культурных контекстах по-разному формируют наши отношения. В некоторых частях света, например, в Нигерии или Восточной Азии, неумеренность зрительного контакта расценивается как неуважение. В Японии школьников учат смотреть на шею собеседника, чтобы смягчить взгляд, а в Иране зрительный контакт между мужчинами и женщинами просто неприемлем. Удивительные случаи осуждения зрительного контакта встречаются и в США. Например, в легислатуре Миннесоты правило Сената 36.8 гласит: «Любые замечания во время дебатов должны быть обращены к президенту». Президент Сената находится в передней части палаты, так что даже если сенатор вступил в дебаты с кем-то, сидящим позади него, посмотреть друг на друга они не могут, оба должны смотреть вперед. Видимо, правило было принято, дабы избежать конфликтов. Устранение зрительного контакта не даст развиться агрессии между сенаторами, придерживающимися противоположных взглядов. В других случаях взгляд кому-то в глаза может и вовсе сбить вас с толку. В 1996 году я продюсировал фильм «Камера» по книге Джона Гришема. Мы вели съемки в тюрьме для смертников, известной как Парчман, в штате Миссисипи. Надзиратель дал нам указание, проходя мимо заключенных, не смотреть им в глаза. Он предупреждал, что они будут стараться поймать наш взгляд. Для них зрительный контакт был возможностью добиться того, чего они хотят, но не могут получить. Иными словами, это был инструмент манипуляции. Выходя с Джейком на воду, я всегда следовал этикету, а он никогда не клеймил меня косым глазом. Но опыт катания с ним открыл для меня новое измерение культуры и заставил иначе посмотреть на зрительный контакт. Взгляд может установить доверительные связи между людьми, а может сыграть с вами дурную шутку. На людей из Дахуи следует смотреть с осторожностью, чтобы выразить лишь необходимую меру почтительности и ничего более. Я провел на острове немало времени после завершения съемок «Голубой волны». Фильма, который, могу с гордостью сказать, стал культовым явлением и помог культуре серфинга, в частности женского серфинга, получить большее распространение. И неплохо изучил его. Конечно, я не был местным, но не был и тем, кого здесь пренебрежительно называют «Хоуле» — кличка тех, кто родился не на Гавайях. Меня приняли там, или, по крайней мере, так мне казалось. До одного вечера, когда я ехал на велосипеде по обычному маршруту мимо Сансет-Бич в местечко под названием Виленд. Виленд был территорией Дахуи. Двое парней вышли из кустов и перегородили мне путь. «Привет, Брайан», — — сказал один из них, накачанный как бодибилдер с татуировками, покрывавшими руки до костяшек пальцев. «Что делаешь?» Я узнал его. Мы встречались пару раз. Он был одним из коллег моего приятеля по серфингу Джейка, членом Дахуи, из тех, кого боялись больше всего. Он приблизился ко мне. Я сразу понял, что он шел не пообщаться. У этих двоих явно что-то было на уме. «Еду на велосипеде», — сказал я, стараясь сохранять спокойствие. Второй тоже выступил вперед. «Брайан, ты не заплатил взносы!» В первый момент я не мог понять, о чем он говорит. «Какие взносы?» Но потом догадался. Он пытался вытрясти из меня деньги. Джейк, выжимавший нас на съемочной площадке «Голубой волны», — это одно. Но эти ребята хотели, чтобы я платил лично им за безопасность. «О, нет», — ответил я. «Я уже заплатил свои взносы». «У нас это не записано», — сказал парень в татуировках. «Уже Новый год. Пора платить новые взносы». Обычно я скорее гиперактивен. Я заряжаюсь от энергии других людей или событий. Но в моменты физической опасности, уж не знаю почему, я замедляюсь. Я дважды оказывался под дулом пистолета и один раз в самолете, в котором отключилась электроника. Тогда мы были уверены, что рухнем. Этот момент был из разряда таких. Внутри все замерло. «Знаешь, мы видели твою девушку в Фудланде», — сказал татуированный парень. «Фудланд — самое популярное среди серферов место на Северном берегу». «Она очень красивая. Надеюсь, у нее все хорошо. Будет жаль, если с ней случится что-то плохое». Они действительно угрожали ей? Или мне? Что конкретно они собирались сделать? Все было серьезно. Нужно было дать правильный ответ. И вместо того, чтобы пойти на попятный или договариваться с ними, я избрал другую тактику. Я усвоил, что неправильно смотреть ребятам из Дахуи в глаза на воде. Но еще знал, тоже от моего друга Брока, что, ведя с ними переговоры на суше, нужно делать обратное. Спасибо, Брок. Вместо того, чтобы отвести взгляд, я поступил именно так, как советовал Брок. Я посмотрел на татуированного парня уверенным, но почтительным взглядом. Не из-под лобья, но не слишком прямо. Я молча выдержал его долгий взгляд. «Все нормально», — наконец сказал я. «Я заплатил свои взносы. У нас все в порядке». Я снова сел на велосипед и поехал навстречу закату. К моему изумлению, остановить меня они не пытались. И тут мое сердце бешено забилось. Что это было? Размышляя об этом случае, я понимаю, что смог снять напряжение и стабилизировать ситуацию, грамотно прибегнув к зрительному контакту. Я смог сориентироваться в сложном балансе сил. С одной стороны, я дал своему противнику понять, что вовсе не слаб, и запугать меня он не сможет. С другой стороны, я признавал его силу и понимал, что тоже являюсь одним из чужаков, которые самыми разными способами выражали непочтительное отношение к гавайскому народу и их культуре. Может, я и зарабатываю на жизнь продюсированием, но на самом деле я рассказчик, и мои истории всегда связаны с общением на уровне чувств. Люди склонны воспринимать жизнь как противопоставление, правильное или неправильное, успех или неудача. Но в чувствах намного больше нюансов. Они и однозначны, и бесконечны в своих вариациях. Вы никогда не знаете, что чувствует другой человек и как он воспринимает мир. Чувства, как и истории, субъективны. И сегодня людям, пожалуй, больше всего нужно, чтобы их истории были услышаны и признаны. Разве мы не хотим этого? Разве не стремимся к тому, чтобы нас видели в таком свете, который отражает наше самоощущение? Думаю, именно это и произошло у меня в тот день с парнями из Дахуи. Я не пытался подвергнуть сомнению их историю. Вместо этого я смотрел на них так, что это позволило мне сохранить собственную свободу воли, признавая при этом их силу, авторитет и видение мира».